Постепенно ночной пурпур сменился ослепительным серебром богини влюбленных, которая взошла в небесную высь и дождем пролила свой свет на мир, погруженный в сон. Ласковые дуновения ночного ветерка унесли прочь дневные запахи, нежно взъерошили уснувшие головки лесных цветов и принесли с собой свежие ароматы для ночных обитателей леса. Часы неторопливо ползли своим чередом. Луна скрылась за дальним горизонтом, и над землей безмятежно поплыли легкие облака. Старец сидел, прямо недвижим, полностью уйдя в себя, медитируя. Из нор выглядывали мелкие зверушки, всматривались в него круглыми немигающими глазами, не увидев для себя никакой опасности, отправлялись по своим делам. Все в такой же прямой и недвижимый, сидел погруженный в медитацию старец, когда небо прорезали первые проблески рассвета. Все так же недвижим был он, когда узкая полоска зари разлилась по серому предутреннему небу. Где-то одна спящая обезьяна столкнула с ветки другую, и та сквозь сон что-то возмущенно затараторила и запричитала. Стремительно накатывался рассвет, принося с собой волну тепла на остывшую за ночь землю. С деревьев послышались крики и щебет проснувшихся птиц. Несмышленый детеныш обезьяны свалился с дерева и с воплем ужаса полетел вниз, прежде чем оцепеневшие от страха лапы схватились за ветку. Протирая заспанные глаза, поднялись на ноги ученики, а старец был все так же неподвижен. Лишь много позже, в разгар дня, когда горячее солнце уже окатывало землю волнами жара, старый монах завершил свою долгую медитацию и подкрепился скудным завтраком. Обратившись к старшему из учеников, он сказал: «И пора и тебе начать постижение искусства медитации, сын мой, ибо я хорошо присмотрелся к тебе, и теперь пришло время твоего обучения. Но неужели медитировать так трудно, учитель? Разве это недоступно любому?» — спросил младший. «Нет, сын мой», — ответил старец. «Есть люди, которые не медитируют никогда, ибо они этого недостойны. Есть и достойные, которые не медитируют, ибо не знают, как это делать. Медитация — это искусство, которое надобно передавать другим. Это искусство, которое может вознести человеческое «я» до высочайших вершин». Он немного помолчал в задумчивости и сказал младшему: «Сегодня ты один пойдешь на поиски пропитания. Я же должен буду учить старшего. Со временем, если ты будешь этого достоин, придет и твой черед. Как часто люди говорят, что собираются медитировать, тогда как, разумеется, большинство из них не имеет ни малейшего представления о том, что такое настоящая медитация. Они без нужды окружают ее глубокой мистикой, хотя медитация, как и большинство метафизических явлений, просто является всего лишь средством, методом, с помощью которого можно достичь определенных результатов. Одна из наиболее серьезных трудностей, подстерегающих того, кто изучает метафизические явления, состоит в том, что почти все исследования и практическая подготовка в этой сфере искания велись в Тибете и Индии, где цивилизации процветали задолго до возникновения каких-либо цивилизаций в западном мире. Конечно, была еще великая цивилизация Древнего Китая. Однако, хотя его высокие религиозные достоинства всячески превозносились, на самом деле Китай проявлял больший интерес к военному искусству. Китайские цивилизации различных эпох дали миру такие сомнительные достижения, как взрывчатые вещества, воздушные змеи, поливающие противника дождем отравленных стрел, и, как ни странно, многие века назад китайцы первыми стали применять ракеты в боевых действиях. Их тогдашние атомные бомбы представляли собой огромные массы горючего вещества, помещенные в боеголовках ракет. Эти пылающие массы выстреливались во вражеские позиции, и там сжигали дотла все живое и неживое. Китай дал нам искусство и ремесла, достойные, разумеется, всяческой похвалы, но он в основном позаимствовал индийские вероучения, лишь переиначив их на свой лад в соответствии с китайскими представлениями. Японию можно сбросить со счетов, ибо до самых последних лет она была изолированным островным государством, недоступным влиянию иных стран. К тому же, как гласит истинная история Японии, они лишь скопировали свою религию и культуру у китайцев. Откуда взялась у японцев их жестокость в годы Второй мировой войны, можно только гадать, но они вне всякого сомнения далеко оставили позади весь мир по части всяких зверств. Одна из наиболее серьезных трудностей, вернемся же к нашей теме, заключается в том, что при переводе с санскрита, да и из других восточных языков не всегда возможна точная передача значения тех или иных слов на западном языке, например, на английском. Западные языки больше имеют дело с конкретными вещами, в то время как языки Дальнего Востока оперируют абстрактными понятиями. Вот и получается, что очень многие вещи, правильное понимание которых зависит от точного применения идиомы, не имеющей аналога в другом языке, заводит переводчиков в тупик и становится причиной совершенно искаженных толкований. Ярким тому примером может послужить понятие нирваны, которое мы должны постигнуть в его восточном значении, которое, стало быть, надо как следует уяснить, прежде чем мы перейдем к самомедитации и разберемся, что она собой представляет и как ею заниматься. В Индии некогда была великой цивилизацией, по своей природе обладавшая высокой духовностью. В сущности, именно Индия была колыбель истинной религии в данном конкретном цикле эволюции, а многие народы лишь позаимствовали и видоизменили индийские вероучения. На отдельных этапах развития культуры Древнего Китая, когда духовность и почитание предков ценились выше, чем война или председатель майя, религии также переживала эпоху расцвета. Однако находились китайцы, как, впрочем, и индусы, которые слишком буквально воспринимали религиозные учения,